Глава 33. «Скоро они?» — нервно спросил Кайл, тарабаня костяшками по рулю. «Мы подъехали к назначенному месту, указанному в последнем сообщении Дэйва. Брайан отпустил меня только после долгих уговоров и вместе с отрядом, который патрулировал границу прошлой ночью. Я дала ему слово не задерживаться, но, кажется, сдержать обещание не получится». «Он не отвечает!» — рявкнула я. И тут же прикусила губу. Мимолетное ощущение жжения совершенно не отвлекло мое внимание от окна. «Если он не появится через 5 минут, я никогда с ним больше пить не буду!» «Если он не появится через 5 минут, я лично его прикончу!» В машине находиться было сложнее, чем я предполагала. Кайл и Джессика вели тихую беседу о том, чем бы они предпочли заняться, но я в разговор не вникала. Следила за темными в форме, расставленными по позициям и готовыми к любым атакам. Несколько раз я сама замечала, как кто-то в совершенно безумном состоянии прорывался сквозь единственную физическую преграду кусты и нападал на первого попавшегося темного. Безупречных светлых действительно довели до состояния пушечного мяса. Они бросались бездумно, чтобы вызвать агрессию темного мира. За этими ужасными пытками над людьми скрывался голый расчет, который провели не без участия Дэйва. Интересно, что подготовил светлый мир на самом деле, если не боялся темных? Если даже не боялся того, что их собственные люди умирают просто ради прихоти верхушки, а семьи теряют близких? Череда коротких выстрелов вжала парочку в сиденья, а меня заставила прилипнуть к окну. Убили очередного безупречного. «Так больше не может продолжаться», — сказала я, кое-как оставаясь на месте и сдерживая желание отправиться на поиски. «Вот же они!» — воскликнула Джесс, и этого сигнала хватило, чтобы я пулей вылетела из машины. Уверенность внушал пистолет, который мне, на свой страх и риск, дорогая, выдал Брайан. Моим безоговорочным аргументом было то, что светлые нападали только с близкого расстояния, так как, скорее всего, видели ночью не идеально. А уж в таких условиях я точно не промахнусь. Рука у меня была тверже, чем всем всегда казалось, и Кайл научил меня перезаряжать оружие и правильно выставлять руки, чтобы смягчить отдачу. На троицу светлых, словно восставших из земли, все члены отряда посмотрели с агрессией. Но стоило появиться мне, как прицелы переместились с них на реальные угрозы. «Что случилось?» — вырвалось у меня. Гейл нес на руках Джой, лицо которой было белее мела. Сам он вот-вот был готов взорваться ко всем чертям. Его обычно сдержанные манеры во всем не просто трещали по швам, а разлетались огромными ошметками, оставляя лишь злость. «Приступ», — только и смог процедить он. Я быстро открыла для них заднюю дверцу, и Гейл как можно осторожнее посадил Джой и забрался за ней следом. «Прости, не было возможности строчить сообщение», — обратился ко мне Дэйв. «И нет возможности поболтать». Дэйв огляделся по сторонам, накинул на голову капюшон и приготовился удалиться, но я схватила его за рукав черной экипировки. «Скажи, что у тебя все под контролем», — почти приказала я. «В правительстве тоже не придурки сидят. Как они могли так быстро позволить тебе влиять на ход событий?» «Я же говорил, что я теперь местная брошенка». «И не заливай мне снова эти песни», — возмутилась я. «Ты что-то не договариваешь, и меня это пугает». В его глазах разворачивалась нешуточная война. Он то смотрел на мою руку, требовательно сжавшую его одежды, то на темных, косившихся на нас с любопытством, то на несчастные кусты, призванные ограждать миры друг от друга. Я застала друга врасплох. Он хотел, чтобы я знала только позитивные моменты его карьеры в светлом мире. «Тебе это не понравится. Хочешь еще раз во мне разочароваться?» Он выдернул руку и приподнял одну бровь в ожидании моего ответа. А у меня в голове уже все само срослось. Каким образом он мог доказать, что ненавидит темных? Почему к нему прислушались? Не одними же словами он ограничился. «Ты руководишь этим?» Я махнула рукой в сторону трупов безупречных светлых, но взгляд от Дэйва не отвела. «В том числе?» «Конечно. Разве это не было очевидно? Он же каждую ночь ошивался на границе. Пропадал, будто так и должно быть. Его никто из светлых не терял, а значит, он сам себя загонял в ловушку». «Ты пойдешь с нами», — с твердой уверенностью заявила я, вновь цепляясь за его одежду. На мою попытку толкнуть его к машине, Дэйв усмехнулся Не могу. Они тебя используют, ты этого не понимаешь? Их не обмануть тупой игрой, их так просто не обвести вокруг пальца. От злости мне оставалось только беспомощно топнуть ногой. Хватит всех этих спектаклей и хитростей, пора действовать в лоб. Как раз этого столкновения и нужно избежать, иначе жертв будет еще больше. Жертвы будут в любом случае. Только сейчас мы, кажется, проигрываем. Они уверены, что ты был в курсе всего происходящего между мной и Брайаном, и сейчас ходишь на тайные встречи. Им нужно, чтобы ты оповещал нас о планах, которые они позволяют тебе знать. Теории переполняли мою голову и фактически лишали рассудка. Я продолжала беспомощно тащить Дэйва к машине, пока на улицу не вышел Кайл. «Что происходит?» – озадачился он. «Аврора с ума сошла. Ничего нового». Дэйв грубо взял меня за запястье и оторвал от себя мои пальцы, но я упрямо схватила его вновь. «Так, времени разбираться нет. Аврора!» — Кайл посмотрел на меня. «Что делать?» По одному взгляду он все понял. Ловко скрутил Дэйва, и тот даже не успел сообразить, что ему надо сопротивляться. Я поторопилась к машине, помогла впихнуть злющего и паникующего Дэйва на заднее сиденье, а сама втиснулась последней. Место для меня нашлось благодаря тому, что Гейл посадил хрупкую Джой на колени. Подруга еще сильнее похудела с того дня, когда я видела ее в последний раз. «У тебя действительно окончательно крыша поехала? Выпусти меня!» Рявкнул на меня друг, на что я лишь рукой заставила его прижаться к сиденью, чтобы он не загораживал мне Джой. Кайл вдавил педаль газа в пол, и машина почти со свистом сорвалась с места. «Ты просто сейчас закопала весь план в могилу!» «Я спасла тебя, придурок! А то ты из-за своего павлиньего хвоста опять не подумал о безопасности и последствиях. Как это в твоем духе? Наивнее меня, честное слово!» «Кто теперь будет присматривать за твоей дочерью?» «Не надо!» Мой палец оказался на уровне его пылающих глаз манипулировать мной таким образом. Нас еще какое-то время охватывала злость, и мы дико всматривались в лица друг друга, выражая безмолвные претензии. Он за то, что я не позволила развить ему его сногсшибательный план, а я за то, что он посмел надавить на мою слабость. Дэйв может хоть на все 100% быть уверенным в своей правоте, но я не позволю ему обмануться. Меня правительство водило за нос всю мою беременность, и больше я не клюну на это. И Дэйву придется с этим смириться. «Расскажи, что с ней?» — попросила я у Гейла. Он и раньше не отличался разговорчивостью, но сейчас его замкнутость проявлялась даже слишком сильно. Гейл прижимал к себе Джой, гладил ее волосы и постоянно проверял пульс. Не замечал ничего вокруг, поэтому мне пришлось повторить свои слова. Его непроницаемый взгляд упал на меня, из-за чего конечности похолодели и словно покрыли синеем. «Я не знаю, что у нее», — тихо сказал он. Это его и пугало больше всего. «Она стала зависима от тех лекарств, без них словно не может функционировать как здоровый человек». «У нее что-то вроде ломки», — предположила Джессика. «Как описывал Дэйв, все препараты, которыми в итоге пичкают безупречных, влияют на психику и вызывают зависимость». «Это похоже на мое состояние после лагеря». «Нет, это не так», — опроверг мои слова Дэйв. «У тебя была зависимость из-за появления личности, которая хотела не вспоминать Брайана. У безупречных всегда было другое лечение. На Джой они испробовали более сильное средство, как на подопытном кролике. Капсулы эти я как раз принес вам. Результат правительство устроило, и они начали масштабную терапию». Когда друг закончил хладнокровно рассказывать факты, я не могла не поддержать хоть как-то Гейла, который багровел от злости. «Брайан уже отдал все для анализа. Поэтому мы найдем выход из ситуации». «Это тот парень, с которым у тебя настоящие отношения? Он теперь правит этим миром?» «Да». «Надо будет извиниться как-нибудь перед ним». Фраза Гейла зацепила меня, и я хотела уже задать вопрос, но Кайл в этот же момент заставил меня закрыть рот. «Тихо всем!» Он нажал кнопку на панели, и окно с его стороны открылось. Вместе с влажным и прохладным воздухом в машину ворвался хриплый из-за помех любимый голос. «Открой мое тоже». Кайл выполнил мою просьбу, и я тут же припала к дверце, немного высовывая голову. Машины, до этого гнавшие на большой скорости по дороге, замедлились, люди на тротуарах остановились, даже те, кто был в помещении, либо выглянули в окно, либо выбежали на улицу. Брайану все-таки удалось установить связь. Да, сначала были помехи, но в итоге через речевые оповещатели, расположенные на некоторых зданиях, стал слышен голос, из-за которого у меня бежали мурашки. От восторга я даже на мгновение забыла о заботах, потому что он поглощал каждым слогом, который произносил. «Уважаемые жители темного мира, я, ваш правитель, обращаюсь к вам с просьбой явиться в срочном порядке на центральную площадь. Это касается также тех, кто проживает вблизи границы. Дело неотложное и напрямую связано с вашей же безопасностью. Соблюдайте порядок. Не создавайте конфликтов в толпе и не вставайте слишком плотно друг к другу. Надеюсь на ваше сотрудничество. Спасибо за внимание». Обращение застало всех врасплох. Наверное, никто не привык, что помимо сливок правитель обращается и к так называемому дну. «Если он продолжит в том же духе, то они будут ему ноги целовать», — усмехнулся Кайл. «Ну, я образно». «Вполне вероятно», — согласилась я. До конца дороги я не отлипала от ночного города, который впервые предстал передо мной таким живым. Люди рассаживались по машинам, попадался даже редкий общественный транспорт, который забили до краев темные, спешащие навстречу. Одно меня смущало. Совсем не было детей. Как сотни незнающих жизни малышей разного возраста ворвутся в эти будни? Как на это согласились взрослые, идущие сейчас рука об руку, но делающие вид, что они чужаки друг другу? Кайл припарковался как можно ближе к нашему дому, заглушил двигатель, и мы оперативно стали выбираться на улицу. Дэйв помог Гейлу вытащить Джой, но затем второй уже взял ее на руки и в ожидании уставился на меня. Они привлекали слишком много внимания, но спрятать их у меня не было возможности. Приходилось вести их сквозь толпу, которая расступалась и шепталась о невероятной способности светлых видеть ночью. «Где мы?» Невнятный шепот раздался за спиной, и я поняла, что Джой пришла в себя. «Все нормально, мы у Авроры», — успокоил ее Гейл. «Мы не должны быть у нее, ведь она с темными! Почему мы здесь, Гейл? Почему?» Подруга перешла на крик и даже дернулась в руках мужа, из-за чего он чуть ее не выронил. «Мне нужно мое лекарство! Дай мне его, ты кретин! Я ничего не вижу! Ничего не вижу!» Эта сцена могла создать проблемы. Я с опаской оглядывалась и до последнего сжимала рукоять пистолета, пока у самой двери нас не встретил Брайан, такой же злой и раздраженный, как я. «Почему так долго?» Сквозь зубы прорычал он на меня, после чего прижал к себе и крепко-крепко обнял. «Ты обещала!» После меня в дверь с криками ввалилась Джой, которую один Гейл уже не мог держать. Дэйв активно помогал ему и получал за это от нее по щекам. Следом появилась Джессика, пытающаяся поговорить с подругой, но та отвечала ей лишь тошнотворным криком, словно ее вот-вот вырвет, если ей не дадут таблетки. Кайл зашел последним и быстро закрыл за собой дверь. Пожалуй, он один старался сохранять на лице улыбку, пусть и получалось у него это ужасно неловко и наигранно. «У нас проблемы», — сказала я Брайану, — «поэтому мы задержались». Нетрудно было догадаться, в какой тупик поставила его ситуация. «Меня зовут Брайан». Он левой рукой все еще держал меня, а правую протянул Гейлу. «Гейл», — ответил тот, и рукопожатие состоялось без каких-либо физических болей для Брайана. Значит, Светлый уже не разграничивал людей по традиционным признакам. «Позволишь?» Брайан отпустил меня, а Джой взвизгнула с такой силой, что я заткнула уши, а кто-то даже зашипел от боли. И этим кем-то был Брайан, потому что подруга оказалась для него одним сплошным огнем. «Кайл и Джесс, ведите их за мной!» Сквозь боль сказал Брайан. Почти сразу рука Кайла нащупала мою, и мы дружной оравой пошли вслед за Брайаном с Джой на руках. Благо, тесные коридоры без окон закончились быстро, и мы оказались в более просторном помещении, пропахшем спиртом и прочими медикаментами. Мимо нас проносились люди, от некоторых из них пахло гниющей плотью. И до меня дошло, что это место теперь было не просто сверхсекретным отделением для разработки так называемых лекарств. В темном мире не было больниц, и Брайан организовал здесь пункт помощи пострадавшим на границе. Дверь, которую Брайан отворил пинком, скрывала огромную комнату. Окна были открыты, поэтому мы смогли все хорошо рассмотреть. Посредине жуткого помещения стояло несколько кресел с кучей ремней. Туда Брайан и посадил рыдающую Джой. Пристегнул ее и весь вымотанный отшатнулся на несколько шагов, пропуская Гейла к ней. «Мне очень больно!» — сквозь слезы говорила она. «Все хорошо, милая. Все будет хорошо». Гейл одной рукой обхватил ее трясущуюся ладонь, а второй убрал светлые пряди со лба, который покрылся испариной. «Сейчас Брайан тебе поможет. Ты же его помнишь? Ты видела его на суде. Ты помнила его?» «Брайан?» От удивления она приподняла голову. «Брайан?» «Я здесь». Он вновь вернулся к ней. Сначала коснулся ее плеча, потом пальцами прошелся по щеке. Быстро взглянул на меня и прошептал, что теперь ему совсем не больно. «Что тебя беспокоит?» «Я не хотела тогда говорить, что ты плохой. Ты ведь не такой, нет. Я же знаю». «Все нормально, Джой. Скажи, как нам тебе помочь?» Я подошла ближе к ним. Глаза подруги были ужасно красными и зареванными, под ними пролегли огромные синяки, а щеки впали, и цвет у них стал скорее зеленым, чем просто бледным. Она не видела Брайана, но старательно пыталась продырявить черную мглу, которая стояла сейчас перед ней. «Они говорят, мне нужна таблетка! Мне нужна таблетка! Она поможет!» Ее кукольные губы настолько высохли, что трескались и покрывались алыми крапинками каждый раз, когда она кричала. Худощавое тело прошибло дрожь, и вместе с новым воплем о помощи позвоночник Джой изогнулся дугой. «Мне очень больно!» Брайан резко убрал от нее руку и произнес: «Она вновь будто горит». Как только у Джой происходили эти приступы, она обнулялась. Больше не было никого, только она и ее видение. Голоса в ее голове, которые пугали ее. Брайан громко позвал врача. Со шлейфом высокомерия к нам продефилировала та дрянь, которая прошлой ночью с отвращением меня осматривала. Она вновь не удержалась от мимолетного взгляда в мою сторону. «Дайте ей обезболивающее». «Ей?» — брюнетка брезгливо ткнула пальцем. «Я не собираюсь помогать Светлой». «Я приказываю!» От властного голоса даже столь упрямое существо никуда деться не могло. Девушка исчезла буквально на несколько секунд и вернулась со шприцем, заполненным лекарством. «Если там что-то опасное для нее...» — начал Брайан. «Не переживайте!» Девушка, почти не глядя, вогнала иглу в ногу Джой. «Я не посмею сделать то, что вам не нравится!» Она кокетливо подмигнула ему, а у меня к горлу подступила рвота. «Серьезно?» — застыл вопрос на моем лице, когда она вновь посмотрела в мою сторону. «Было бы прекрасно, если бы она была единственной моей проблемой». Мы все ждали, как организм воспримет обезболивающее. И ухудшающееся состояние Джой оптимистических прогнозов не давало. «Принесите те таблетки, что я вам давал. Пусть она выпьет одну, это остановит боль», — предложил Дэйв. «И вновь сделает из нее зомби, желающую нас перерезать?» — спросил Кайл. «Выхода другого нет». Брайан посмотрел на преспокойную докторшу и сказал: «Вы поняли, как создать антидот на те капсулы, что я вам дал?» «Да, но он еще не готов». У меня в голове появилась странная гипотеза, которую проверить я никак не могла. «Несите сюда те таблетки». Я подошла совсем близко к Джой, взяла ее за руку, и пальцы подруги до хруста сжали мои костяшки. «Она не превратится в зомби». «Делайте, что она говорит», — приказал Брайан, и девушка тут же удалилась. «Ты уверена?» «Нет, но выхода и правда нет. А если она не выдержит?» Я видела, что Гейл был согласен на что угодно, лишь бы агония Джой прекратилась. И его доверие придавало мне уверенности, как и ощущение, что Брайан рядом и поддерживает меня даже в мыслях, которых не слышал. Брюнетка вернулась достаточно быстро, хотя оттянуть резину мне назло она умела. Встала возле Брайана и как бы невзначай коснулась его плеча и протянула ему коробочку с капсулами. Со злостью я вырвала ее у нее из руки и рявкнула: «Пошла вон отсюда!» «Ты здесь никто, Светлая!» — усмехнулась она. «Не пытайся мной командовать!» Брайан хотел уже что-то ответить, но я его опередила. Сделала шаг к ней и достала чертов пистолет, которым собиралась пользоваться только в случае крайней необходимости. Но она так сильно выводила меня из себя, что я в своих фантазиях подставляла дуло к ее подбородку и делала выстрел. В реальности же пистолет лишь угрожающе царапал ее идеальную кожу. «Правда?» — спросила я. Ее голова слегка запрокинулась, губы поджались. «Еще раз попытаешься к нему подкатить, еще раз посмотришь в нашу сторону, и я прострелю твою прелестную голову. И поверь, я слишком на взводе, чтобы шутить и тратить время на озабоченных девиц». Я слегка толкнула ее, и она сделала несколько шатких шагов. Подведенные глаза шире раскрылись, и ноздри раздулись от гнева. Я не заметила, как она ушла, потому что уже стояла прямо рядом с Джой и держала в руках заготовленную Джессикой воду. «Мне нужно забрать у тебя пистолет. Ты выглядишь с ним угрожающе», — прошептал мне Брайан. «Тебе придется научить меня драться и пользоваться другим оружием, потому что прятаться всегда за твоей спиной я не собираюсь». «Ты прекрасно справляешься и без моих уроков. Ревность тебе все-таки к лицу». Я резко обернулась. Брайан слишком близко склонился ко мне, так что кончик моего носа слегка коснулся его подбородка. Он улыбался, как сытый кот. Все заготовленные к нему претензии в итоге выплеснулись лишь одним злобным, как мне показалось, выдохом. «Продолжишь так шутить и отрабатывать все, я буду на тебе». «Договорились. Я весь в твоем распоряжении. А теперь за работу». От его поцелуя в лоб, крик Джой отошел на второй план. Это помогло мне сосредоточиться и успокоиться. Даже рука, в которой я держала стакан с водой, перестала дрожать и выплескивать несчастные капли на пол. «Джой, выпей это!» Я настойчиво протянула ей таблетку. Но как только белая оболочка коснулась ее языка, она закрыла рот и вжалась в подголовник кресла. «Ты чего?» «Это не она! Ты тварь, Аврора, если пытаешься меня обмануть! Я тебя ненавижу!» И тут пазл собрался окончательно. Все подошли еще ближе к ней, окружили ее и принялись ждать моих дальнейших действий. Они тоже все поняли. «Гейл!» Он без лишних слов обхватил лицо жены, чтобы она не дергалась. Брайан пальцем заставил ее широко раскрыть рот, и я положила эту дурацкую таблетку ей на язык. У Джой не было выбора, ей пришлось проглотить лекарство. Она даже приняла воду, которую я поднесла к ее губам, и немного влила в рот. Какое-то время она держала глаза закрытыми, глубоко и часто дышала, сжимала пальцы в кулаки. И нам приходилось ждать. Бесконечно долго ждать, кусая губы и нервно заламывая пальцы. «Пожалуйста, это должно было сработать!» «Они больше не говорят. Они молчат. Я больше их не вижу!» — протараторила Джой. В итоге она распахнула глаза, и пусть взгляд ее был направлен куда-то в пустоту, он все равно стал живее, чем несколько минут назад. «Ребят, я вас не вижу, но что-то мне подсказывает, что вы какие-то напуганные». «Неужели?» — вырвалось из Гейла. Он быстро расстегнул все ремни, державшие Джой, и с жаром прижал к груди свою жену. Она, не без удивления, но все же с желанием, ответила на порыв. До меня дошел ее тихий смешок, и тогда я сама начала улыбаться. Это сработало! Невероятно, но это сработало! «Ты понимаешь?» — вырвалось у меня, когда мне, наконец, удалось отвести взгляд от эмоциональной сцены. «Это выход!» Брайан тоже улыбался. Он смотрел на меня, обнимал и согласно кивал. «Меня действительно обманули», — мрачно отозвался Дэйв. «Я придурок». «Ты хотел как лучше», — поспешила я успокоить его. «Но правительство всегда идет на шаг впереди». «Не в этот раз. Сейчас ты их обхитрила. И кто знает, что случилось бы, не заставь ты меня поехать с вами. Неужели они дали нам лекарство под видом яда? Для чего?» — спросил Кайл. Они знали, что Дэйв не чистый и светлый, и что он, скорее всего, замешан во всем этом бардаке, — иронизировала я. Приблизив его к власти, они открыли доступ к нам. Думали, что наивность Дэйва и моя доверчивость сыграют им на руку. Знали прекрасно, что он будет искать встречи с нами, и таким образом произойдет утечка информации. Ложной информации. Они хотели, чтобы мы изготовили полную противоположность их лекарствам, то есть яд, и поили этим светлых. Никто не думал, что мы проверим лекарства на Джой. Брайан продолжил, развивая теорию. Это смогло бы наглядно продемонстрировать, что в бедах безупречных светлых виноваты именно мы. Им не нужна была наша агрессия, им нужно было скрыть свою деятельность. Светлые восстали бы против нас и возвысили свое правительство. Но теперь у нас есть лекарство. Я довольно потрясла коробочкой. Надо лишь синтезировать полную копию, и тогда мы сможем с миром идти к светлым. И лучше делать это днем, раздался голос у самой двери. К нам пришла Ребекка. Она выглядела относительно отдохнувшей и собранной. Видимо, я пропустила что-то крайне интересное. Совсем нет, ты вовремя, ответила я. Она изучила всех, осмотрела контейнер в моей руке и с хитрой улыбкой переложила шелковистые волосы на одно плечо, после чего стервозным и сладким голосом произнесла: «Аврорик удивила всех своей смекалкой? Теперь у нас есть ответы?» Теперь у нас появились не только ответы, но и четкий план действий. Благодаря ему мы пойдем к темным с воодушевлением. Гейл, непрестанно благодаривший нас за помощь Джой, был готов к любым действиям, которые смогут поспособствовать разрешению конфликта. Но он еще нужен был нашему солнышку, пока что не способному внятно разговаривать из-за сильной усталости. Поэтому они оба остались в одной из спален, которую Брайан им выделил. Пустых комнат в здании стало в разы больше после ухода свиты и еще нескольких пешек. У самой двери уже слышался гул толпы, нервничающие и боящиеся солнца, которое вот-вот взойдет. Тем не менее, люди рискнули, допустили мысль о том, что можно попробовать жить по-другому. Мы знали, не все готовы к подобному, поэтому не намеревались давить и навязывать свое видение, принижать тех, кто не желает сиюминутно идти на сближение со светлыми. Мы обещали выбор, и многие темные сделали его в нашу пользу. Брайан вышел к ним без пафоса, но все равно достаточно самоуверенно и властно, из-за чего все разговоры стихли. На окраине города отключили все громкоговорители, оставив только те, что в зоне, где собрались люди, чтобы светлые не могли услышать то, что Брайан готовился произнести. «Я не буду заставлять вас слепо верить мне и тому, что я собираюсь сделать. Не буду внушать вам следовать за мной. Я дам вам право выбора, которого у вас никогда не было». Я задавался вопросом, почему мы, не приносящие никакой пользы, якобы лучшие из темных, так легко влияли на вас? Только ли во внешности дело? Причем, что я, что другие из элиты на самом деле могли кому-то не нравиться, так как красота — субъективное понятие. Да, нас отобрали из-за тестов, но нам нужна была помощь, чтобы влюбить вас. Неестественное обожание — вызывал постоянный прием некоторых веществ с детства. В каждой выпивке в баре, в еде, везде, куда можно было впихнуть нужную отраву, содержалось то, что ломало вашу психику, делало вас покорными и безвольными. Препарат изготавливали прямо здесь, в лаборатории. Брайану об этом рассказали сразу, когда он спустился в лабораторию. Совсем крошечная доза давала незаметный, но вполне нужный эффект. Изъять все то, что уже доставили по точкам под видом усилителей вкуса, добавок и прочего, в ту же самую секунду не представлялось возможным. Все, что Брайан мог, это остановить распространение. Как ему объяснили, вещество делало людей податливыми. Кого-то в большей, кого-то в меньшей степени. Это никак не зависело от статуса, но чаще всего, чем способнее был темный, тем крепче была его психика. Попавшие под влияние темные готовы были съесть любую приманку и продолжить жить по системе. То же самое можно сказать о светлых. Сейчас некоторых из них травят, изводят и заставляют нападать на нас. Им нужна наша помощь. Нам надо с ними объединиться, чтобы спасти себя и тех, кто страдает из-за гнета верхушки. Это может показаться вам диким, но раньше ведь мы жили вместе. История исковеркана. Каждый мир знает выгодное для его власти прошлое. На самом деле, светлые посчитали, что среди них проще вырастить идеальных людей. Доказательств этому нет. Они выдвинули темным предложение разделиться. Один из моих предшественников согласился, поддавшись желанию получить власть, и возглавил переселение. Светлые в это время пустили байки о том, что темные издевались над ними. Началась настоящая пропаганда. Многие договоры были условностью. Никто не собирался даже пытаться мирно сосуществовать. А стены между нашими мирами не строили, потому что контакт противоположностей мог однажды спровоцировать конфликт и развить войну. Этого хотел предыдущий правитель. Хотел избавить нас от выдуманного гнета. Но я не хочу убивать людей, которые также страдают из-за амбиций узкого круга. У меня в груди пылало от гордости. Брайан так спокойно и ровно говорил о том, что недавно ему рассказала я, что он сам узнал, изучив архивы, и что переворачивало миры с ног на голову. Даже если бы я сама не верила в то, что это правда, то сейчас поверила бы ему. Мы ничем друг от друга не отличаемся, лишь привыкли жить по-разному, потому что кто-то когда-то так захотел. Но мы тоже можем ходить днем, можем не бояться солнца и видеть при свете. Если вы не хотите или не готовы к переменам, у вас есть время скрыться в своих домах, вы можете обратиться ко мне, и я дам вам укрытие здесь. Но рано или поздно преодолеть стереотипы придется, иначе мы вымрем из-за собственной слабости и ненависти друг к другу». Брайан замолк на минуту, чтобы дать возможность людям высказаться, но они молчали. Не было протеста, паники и отторжения. «Это больно лишь поначалу. Организм быстро привыкнет, если вы действительно этого захотите. Если забудете, что вы темные, а где-то там живут светлые. Знаю, что прошу от вас многого, поэтому у вас есть выбор. Поверить мне и помочь, или оставить для себя все как есть». Он выпустил из руки микрофон, нащупал мою ладонь и выдохнул. «Я говорила тебе, что ты невероятен», — шепотом спросила я. Он улыбнулся и сильнее прижал меня к себе. Мы стояли перед темными в окружении друзей. Тех, кто решил выбраться из лабораторий, подвалов и кабинетов. Даже Джо и Гейл в итоге стояли среди нас, несмотря на наш запрет. В здании осталась лишь элита, чья способность проникать в головы светлых была нам очень нужна. Все вместе с нами ждали восход солнца.